«Сестра моя, жизнь». Лето 1917 года. «Сестра моя, жизнь» в большей степени, чем другие сборники Пастернака, представляет собой единую лирическую книгу, своеобразный роман, состоящий из отдельных и скомпонованных в циклы стихотворений. Пастернак писал в неопубликованной автобиографической заметке, которая так и называется «Сестра моя, жизнь». Прошло 40 лет. Из такой дали и давности уже не доносятся голоса из толп, днем и ночью совещавшихся на летних площадях под открытым небом, как на древнем вече. Но и на таком расстоянии продолжаю видеть эти собрания, как беззвучные зрелища или как замерзшие живые картины. Множество встрепенувшихся и насторожившихся душ останавливали друг друга, стекались и, как в старину сказали бы, соборне думали вслух. Люди из народа отводили душу и беседовали о самом важном, о том, как и для чего жить, и какими способами устроить единственное мыслимое и достойное существование. Заразительная всеобщность их подъема стирала границу между человеком и природой. В это знаменитое лето 1917 года, в промежутке между двумя революционными сроками, казалось, вместе с людьми митинговали и ораторствовали дороги, деревья и звезды. Воздух из конца в конец был охвачен горячим тысячеверстным вдохновением и казался личностью с именем, казался ясновидящим и одушевленным. Мне теперь кажется, что может статься человечество всегда на протяжении долгих спокойных эпох таит под бытовой поверхностью обманчивого покоя, полного сделок с совестью и подчинения неправде, большие запасы высоких нравственных требований, лелеет мечту о другой, более мужественной и чистой жизни, и не знает о своих тайных замыслах, и их не подозревает. Но стоит поколебаться устойчивости общества. Достаточно какому-нибудь стихийному бедствию или военному поражению пошатнуть прочность обихода, казавшегося неотменимым и вековечным, как светлые столбы тайных нравственных залеганий чудом вырываются из-под земли наружу. Люди вырастают на голову и девятся себе и себя не узнают. Люди оказываются богатырями. Встречные на улице кажутся не безымянными прохожими, но как бы показателями или выразителями всего человеческого рода в целом. Это ощущение повседневности, на каждом шагу наблюдаемое и в то же время становящейся историей, это чувство вечности, сошедшее на землю и всюду попадающееся на глаза, это сказочное настроение, попытался я передать в тогда написанной по личному поводу книги лирики «Сестра моя, жизнь». «Сестра моя, жизнь» посвящена Лермонтову. Смысл этого посвящения Пастернак раскрывает в письме к своему американскому переводчику Юджину Кейдену. Письмо от 22 августа 1958 года по-английски. Пушкиным началась наша современная культура, реальная и подлинная, наше современное мышление и духовное бытие. Пушкин возвел дом нашей духовной жизни, здание русского исторического самосознания. Лермонтов был его первым обитателем. В интеллектуальный обиход нашего века Лермонтов ввел глубоко независимую тему личности, обогащенную впоследствии великолепной конкретностью Льва Толстого, а затем чеховской безошибочной хваткой и зоркостью действительности. Но тогда как Пушкин объективен, достоверен и точен, тогда как Пушкин позволяет широчайшее обобщение, все творчество Лермонтова проникнуто его личностью и его страстью, поэтому Лермонтов ограниченнее. Пушкин глубоко реалистичен и служит как бы проводником высшего творческого начала. Лермонтов — живое воплощение личности. Вы правы, утверждая, что в нем иной раз слишком сильно проступает романтический пафос. Влияние на него Байрона бесспорно, под его обаянием находилась тогда чуть ли не половина Европы. Однако то, что мы ошибочно принимаем за лермонтовский романтизм, в действительности, как мне кажется, есть не что иное, как стихийное, необузданное предвосхищение всего нашего современного субъективно-биографического реализма и предвестие поэзии и прозы наших дней. Я посвятил сестру мою жизнь не памяти Лермонтова, а самому поэту, как если бы он еще жил среди нас, его духу, до сих пор оказывающему глубокое влияние на нашу литературу. Вы спросите, чем он был для меня летом 1917 года? Олицетворением творческого поиска и откровения, двигателем повседневного творческого постижения жизни. Опубликовано в предисловии Кейдена к книге его стихотворных переводов «Пастернак».